тобою в этот вечер. Звездный танец дарит небо. Кто-то скажет, это небыль мечты. Может быть, посмотри глазами веры и увидишь, как резвятся эти яркие шалуньи небес. Звезды поют, любят и ждут, благословляя вечный свет. Знают они, что смерти нет, во вселенной смерти больше нет. Звезды поют, любят и ждут, благословляя вечный свет. Знают они, что смерти нет, во вселенной смерти больше нет. Мы с тобою слышим песню, в ней рассказ о самом главном. О любви, что ярче солнца сияет в судьбе. О любви, что дарит вечность, красоту, восторг и радость. О спасении в Иисусе Христе. Звезды поют, любят и ждут, благословляя вечный свет. Знают они, что смерти нет, во вселенной смерти больше нет. Звезды поют, любят и ждут, благословляя вечный свет. Знают они, что смерти нет, во вселенной смерти больше нет. Звезды поют, любят и ждут, благословляя вечный свет. Знают они, что смерти нет, во вселенной смерти больше нет.